Куан-фу позвал служанку Иньер. Подойдя к стене, он снял связку бамбуковых прутьев, что идут на изготовление стрел, и, положив их на стол, подозвал девчонку поближе. «А надо вам знать, что Иньер была такова. Очень короткие руки, словно лютня изогнуты ноги, может дров нарубить без труда, в дом воды натаскает всегда, сытно и любит еду, с чувством справляет нужду». Вестовой снял с вешалки пояс, связал служанке руки и подвесил Иньер к балке. «Отвечай, с кем моя жена распивала вино, пока я был в отлучке?» Он взял в руки прут. «Да не было здесь никого», — ответила служанка. Хозяин поднял прут и принялся стегать ее по ногам. Иньер взвизжала, как поросенок. В конце концов, девчонка, не выдержав побоев, проговорила: «Когда вы, хозяин, уехали, она каждую ночь спала с одним человеком». «Так», — проговорил Хуан-фу и развязал ей руки. «С кем спала?» «Говори без утайки». «Не стану вас обманывать, хозяин», — служанка вытерла слезы. «С тех пор, как вы уехали, хозяйка действительно спала с одним человеком. Только это была я». «Ах ты, соплюшка!» — Хуан-фу выругался. «Но знай, меня не проведешь». Он вышел из дому и запер снаружи дверь. В конце переулка за углом он нашел 4 постовых стражников из тех, кто вяжет руки. Джань Цаня, Ли Ваня, Дун Чао и Сюэ Ба. Вестовой повел их к своему дому и, открыв ключом замок, распахнул дверь. «Хочу потревожить вас, почтенные. Возьмите этого негодяя». Хуан-фу вытащил из дома продавца пирожков. «Начальство дает приказ, наше дело его исполнять», — ответили служивые. — «Стойте! Здесь для вас есть еще кое-кто!» Вестовой вытолкнул служанку Иньер и жену. — «Отведите их тоже!» — «Нет, начальник, твою госпожу мы не смеем!» — воскликнул один из стражников. — «Трусите!» — взорвался Вестовой. — «А вы знаете, что дело связано с убийством?» Напустив на постовых страху, он приказал отвезти всех троих в управу начальника Кайфынской области. Поклонившись правителю области Цяню, он передал челобитную. Как только Цянь прочитал бумагу, он тотчас приказал вызвать чиновника Ямыня Шаньдина, который приступил к допросу. Начал он с торговца Саньера. В чайной сидел какой-то мужчина, такой глазастый, с густыми бровями, широченным ртом и приплюснутым носом, — сказал парень. «Он велел мне передать письмо молодой госпоже. Хоть убейте, я говорю сущую правду». Допросили Иньер. «Никто из посторонних не приходил к моей госпоже и не распивал с ней никакого вина. Что до письма, то не знаю, кто его мог послать. Верьте, не верьте, только все это чистая правда». Очередь дошла до молодой женщины. «С тех пор, как я еще в юные годы стала женой моего господина, никто из посторонних мужчин, даже родственники, не переступали порог моего дома. Вот так вдвоем мы и жили все это время. Что до письма, то я просто ума не приложу, кто мог бы его послать». Шаньдин, взглянув на молодую женщину, подумал: «Какая она хрупкая и слабая. Как ее пытать? Она не выдержит пытки». А в этот момент двое тюремщиков вывели из внутренних помещений преступника, внешность которого можно описать такими словами: кости как сучья, на лице задубела кожа, высокие скулы выпирают резко и грубо. Вправду, наружность его с дьявольской схожа. Где не появится он, людям приходится туго. Это был известный главарь разбойников по кличке Владыка Дзиньшанских гор. Молодая женщина, едва взглянув на преступника, в страхе закрыла руками глаза, представив мучения, которые его ожидали.